«Я очень рад, что смог помочь вам спать спокойно», — с улыбкой ответил тюльпан, но тут же, перестав смеяться, расстроенно добавил: «Что же касается сна, так теперь я уже 3 недели не в состоянии уснуть. Не потому, что устранил Рябова, тот сам же напоролся на мой нож, а потому, что опасаюсь ареста. Знаете, теперь повсюду знают, что я сделал, вот даже вы знаете, а вы не из Чик-Лейн». В ту ночь там было немало людей, и слухи разнеслись повсюду, так что вполне могла узнать и полиция. Я даже знаю, что банда Рябова поклялась добраться до меня. Как? Ну, например, по мере сил помогут следствию, да или просто выдадут меня, а могут и отправить в Темзу. Понятия у них таковы, что опасаться можно чего угодно». «Вы должны исчезнуть!» — воскликнула Анжела, вложив в свой возглас всю симпатию и благодарность. «Аврора тоже так хочет. А почему вы против? Я не могу ее оставить, она ранена, ослабла, да и возраст. Не буду я собирать уголь, чем ей жить? Ведь у нее нет никого, кроме меня». И, помолчав, Фанфан добавил: «Да и куда мне идти?» «Сюда?» Анжела повернулась к дяде, потом опять к тюльпану, предложив: «Мы вас укроем, насколько нужно будет. Смените имя, отрастите усы. Я знаю, что еще. Да, дядюшка, ведь мы должны ему помочь». «Конечно», — решительно кивнул Покс. «Благодарю от всей души, но так я могу и вас подвергнуть опасности, особенно если за дело возьмется тот ваш пристав, который уже давно не получает от Рябова своей доли. Простите, мсье Покс, но вы ведь бывший арестант». «Пристав пальцем не пошевелит и нос свой никуда совать не будет», — ответил Эверетт Покс. «Если я каждый день буду давать ему 10% с выручки», и, помолчав, добавил: «как и раньше». Потом, не оставляя тюльпану ни минуты на размышление, решил окончательно: что касается миссис Авроры, Анжела будет заходить к ней, чтобы убедиться, все ли в порядке, и чтобы принести еду и питье, счел нужным добавить тюльпан. «И питье», — подтвердил Покс, так хорошо рассмеявшись, что сразу помолодел лет на 10. «А я ей буду рассказывать, как ваши дела и чем вы заняты, а вам потом ее новости», — пообещала Анжела, показав, что умеет понять движение чужой души. «Пройдемте-ка в контору», — предложил Эверетт Покс. Когда они с тюльпаном туда вернулись, к великому сожалению тюльпана без Анжелы, чьими прелестными зелеными глазами он не уставал любоваться, Эверетт Покс, руки которого уже успокоились и лицо обрело прежний натуральный цвет, сказал: «Конечно, вы заметили, как я был нервен, неприятен, непереносим. Нет, вы просто были насторожены». «Верно подмечено. Да, так все и было. Когда человек на чем-то попадется, пусть даже на таком заурядном деле, как суда под процент, то начинает видеть вокруг одних врагов, шпиков, ищеек, людей, которые добра вам не желают. Я знаю, это бред, но кажется, что всюду подстерегает опасность. Но ничего, я отойду, по крайней мере, надеюсь», — усмехнулся Эверетт Покс. «Когда я прочитал письмо капитана Керкофа с его намеками на шпионаж, то счел вас провокатором». «Так это не были лишь слухи? Мистер Невью, зовите меня Шартер, раз нужно сменить имя». «Шартер?» «Да, это слово по-французски пишется «Шартрес», а читается «Шартер». «Олрайт, меня зовите Эверетт». «Ну, Эверетт, и что дальше?» «Я не шпион, Шартер, я гражданин. Американский гражданин, только об этом никто не знает. И я хочу, чтобы рухнула английская империя, желающая властвовать над миром, и чтобы избавилась от иго моя родная земля, которая сражается с тиранией этих рыжих выродков с заячьими зубами. А я бы так хотел, чтобы это случилось, и чтобы они оставили в покое Францию. Ну, видите, у нас хватает общего, чтобы понять друг друга и договориться», — серьезно отвечал Эверетт. «Если я правильно понял письмо Керкофа, вы готовы действовать. А что, если я все-таки провокатор, Эверетт? Человек с вашими глазами не может быть провокатором. Их цвет и блеск выдают прямоту, искренность и честность. Потом они выпили портвейну, порассказали друг другу о себе, отдали должное яичнице с ветчиной и тем более туренскому вину. Когда к полудню вернулась Анжела, то рассказала, что убедила Аврору Джонс не опасаться за ее будущее и за Шартра тоже. Эверетт посвятил тюльпана в весьма тайный замысел, который, если удастся, мог бы весьма помочь лишенным средств американским повстанцам в борьбе с непобедимой Англией. Тюльпан, однако, дождавшись, пока Анжела скроется в кухне, спросил Эверетта: «А что с фрегатом «Виндиктив»?» «И с капитаном Рурком, по-моему, Эверетт, вы так и не поняли, чего я от вас хотел, наверное, от того заведомого недоверия. Разумеется, не мог же я перед провокатором, за которого я вас принял, в чем теперь искренне извиняюсь, выставить себя непревзойденным знатоком и кораблей, и капитанов, и мест базирования всего флота. А вы все это знаете? Сегодня вечером я займусь поисками фрегата «Виндиктив» и вашего капитана Рурка». «Вы со мной прямо как мать, Эверетт», — заявил тюльпан, у которого от туренского вина начал заплетаться язык. «Я буду до смерти вам обязан, если...» «Если что?» — спросила прелестная Анжела, вошедшая в контору. Она успела переодеться в новое платье, причесаться, надела украшения, так что теперь была не просто хороша, а ослепительна. «Если вы мне столь же любезно предложите крышу над головой и доверите какое-нибудь дело», — смешался тюльпан, краснея от вынужденного обмана, хотя и не стыдясь его, поскольку он боялся обидеть Анжелу, чье декольте просто исключало упоминание любой другой женщины, даже его обожаемой Летиции.